Песнь седьмая. Мы грешили, беззаконновали, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал Ты нам. Но, Боже отцов, не оставь нас до конца. Книга пророка Даниила, глава 9, стихи с 5 по 6. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. Согреших, беззаконовах, и утвергов заповедь Твою, якого гресех произведохся, и приложих язвам струпы себе, но сам мя помилуй, яко благоутробен Отцев Боже. Я грешил, беззаконствовал и нарушил Твою заповедь, так как я и предварен рождением во грехах. Я еще приложил к язвам раны, но милосердый Боже отцов, сам помилуй меня. Тайное сердце моего исповедах Тебе, судьи моему, вижд мое смирение, вижд и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам мя помилуй, яко благоутробен Отцев Боже. Пред Тобою, судьёю моим, я открыл тайны сердца своего. Воззри на смирение мое, воззри и на скорбь мою, внемли осуждению моему ныне, и как милосердый Божий отцов, сам помилуй меня. Книга Псалмов Давидовых, глава 37, стих 19. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Глава 24, стих 18. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Глава 34, стих 23. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Саул, иногда, яко погуби отца своего души ослята, не забу царство обрети к прослутью, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя произволивши, паче царства Христова. Некогда Саул, потеряв ослиц своего отца, неожиданно получил при известии о них царство. Смотри же, душа, не забывайся, предпочитая свои скотские вожделения царству Христову. Книга Царств, 9 и 10 главы, 1 стих. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авина, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц.

«Вот, Господь помазывает тебя в правители наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним, и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим». «Давид иногда Бога Отец, аще и согреши сугубо душе моя, стрелою убо стрелен бы в прелюбодейство, копием же пленен бы в убийство томление. Но ты сама тяжчайшими делы не дугуешь и самоходными стремленми. Душе моя, если Бога Отец Давид и сугубо некогда согрешил, быв уязвлен стрелою прелюбодеяния, сраженный копьем мщения за убийство, но ты сама страдаешь гораздо тягчайшими сих деяниями, произвольными стремлениями. Прегрешение Давида, пленившегося красотою жены Урии Хиттиянина Версавии и сделавшего распоряжение об убийстве Урии, изложено в 11 главе 2 книги царств. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». «Совокупи убо Давид иногда беззаконию беззаконие, убийство же любодейство растворив, покаяние сугубое показа Абия. Но сама ты лукавнейшая душе соделала еси, не покаявшися Богу». Давид некогда присоединил беззаконие к беззаконию, ибо к убийству он примешал прелюбодеяние, но он вскоре принес и сугубое покаяние. Но ты, коварнейшая душа, совершила большие грехи, не раскаявшись при том пред Богом. «Давид иногда вообрази, списав, яко на иконе песни, ей уже деяние обличает, ей же содея зовы, помилуй мя, тебе бо единому согрешив всех Богу, сам очисти мя». Некогда Давид, как бы живописуя на картине, начертал песнь, которую он обличает совершенный им проступок, взывая: «Помилуй мя, ибо пред тобою, единым Богом всех, согрешил я. Сам очисти меня». Имеется в виду известный покаянный псалом 50-й царя Давида: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». «Троице простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, светове и свет, и свято три, и едино свято поется Богу Троица. Но воспой, прослави живот и животы душе всех Бога». Бог Троица нераздельное, единосущное, единое естеством, как светы и свет, и три святы, и едино лицо свято. Но душа, воспой, прослави жизнь и жизни Бога всех. «Поем тя, благословим тя, поклоняемся ти, Богородительнице, яко нераздельная Троице породила еси единого Христа Бога, и сама отверла еси нам, сущим на земли небесная». Мы воспеваем Тебя, благословляем и поклоняемся Тебе, Богородительница, так как Ты породила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла нам, живущим на земле, небесное.